Коротышка длинными скачками преодолел открытое пространство. Его ноги в здоровенных башмаках скользили и разъезжались в рыхлом месиве. Потом он вломился в кустарник. Я встал и даже умудрился сделать первый шаг, хотя спину разогнуть так и не мог. Мышцы все еще не отпустило. Забавно у нас вышла погоня. Парень в бронированном экзоскелете с двумя приличными пушками за плечом убегает от скрюченного доходяги, у которого в руках разряженный пистолет-пулемет. Я, едва переставляя затекшие ноги, полез в кармашек за обоймой. Выудил ее и на ходу перезарядил гадюку. Шаг за шагом, дело у меня пошло. Я успел выглянуть из кустов, прежде чем захлопнулся люк. Вход на военный объект представлял собой бетонный цилиндр около 1,5 метра в диаметре. Над уровнем грунта он возвышался сантиметров на 70. Люк был смещен от центра. На свободной плоскости из бетона торчал ржавый кронштейн. На нем укреплена странная антенна. Я таких раньше не видел. А что это именно антенна, догадался. Впрочем, любоваться видами мне было некогда. Беглец уже почти полностью погрузился в бетонный колодец. Я видел лишь сферическую макушку шлема да руку, которая шарила по откинутой крышке. Нащупывая кольцо, за которое можно потянуть, я тут же выстрелил. Пули ударили в бетон. Парень в экзокостюме заверещал, рука и шлем пропали. Мне ничего не оставалось, кроме как ждать. Едва над бетонной стенкой показалась темная, я снова дал короткую очередь. Приближаться к горловине я опасался. Беглец наверняка уже приготовился к стрельбе. Но я не собирался позволять ему захлопнуть крышку. Преимущество было на его стороне. Мне ведь нужно было спешить на полянку, где мои друзья оставались совершенно беззащитными. Что делать? Ждать? Как долго? Постукивание и скрежет в люке делались все тише и, наконец, смолкли вовсе. Я медленно двинулся к входу в подземелье. Встал рядом и прислушался. Ничего. Лезть внутрь я не рисковал, заглядывать тоже. Вот еще, подставлять башку под пули. Руки меня уже вполне слушались, и я, придерживая оружие правой рукой, сунул левую в нагрудный карман. Вытянул пригоршню болтов. Прицелился и швырнул в люк. Несколько штук угодили внутрь, звонко зацокали по ступенькам, по стенкам колодца. Ни единого звука, который бы указал на то, что хозяин поджидает в засаде. Тогда я встал рядом с бетонным цилиндром, сунул вниз под углом ствол гадюки и пальнул. Грохот пошел здоровский. И снова никаких признаков засады. Тогда я подобрал кусок бетона, валявшийся рядом с люком, и с размаху вогнал под петлю, на которой держалась крышка. Вроде заклинил. Возможно, со стороны эта идея выглядела не бог весть какой умный, но я пришел в восторг от собственной изобретательности. Выбить мой клин несложно, но только для этого придется вылезать наружу, а на это наш робкий хозяин долины костей вряд ли пойдет. Потом я попятился в кусты, не отводя МП-5, держа люк под прицелом. В кустах, наконец, решился развернуться и бегом бросился к Вандемейру. Ударил рыжего по руке, бесполезно, одеревенело. Мышцы свело намертво. И рука, и шея. Тогда я ослабил браслет ПДА и развернул так, чтобы Вандемейр пялился не в экран. Потом обернулся к Костику. И едва я выпустил плечо Дитриха, тот мягко завалился на бок. С Костиком я, не задумываясь, повторил операцию, провернул ПДА вокруг запястья. Отступил на шаг, глянул, Костик остался на ногах. Тогда я снова подбежал к Дитриху, ухватил за расстегнутый ворот комбеза, волоком потащил в кусты. Аккуратно уложил на бок, словно куклу. Вернулся за Костиком. Когда я снова глянул на вход в радиоточку, люк оставался открытым. Очень бы неплохо вышло, если бы наш застенчивый хозяин сбежал подземным ходом. Потому что встречаться с ним в нынешнем состоянии совсем не хотелось. Я дотащил Костика до кустов, уложил, подхватил Дитриха и поволок к люку. Мне было необходимо и за друзьями присматривать, и убежище не упускать из вида. А когда я возвратился за Тарасом, тот хрипло прочистил горло, глянул на меня почти что осмысленно. И даже пошевелил губами. Сказать ничего не смог, но и то дело, вот уж воистину терминатор, железный человек. Пока я волок Костика сквозь кустарник, тот все моргал и силился мне что-то сообщить. Однако выхаркивал лишь неразборчивый хрип. Наконец я разобрал. I'll be back. Вот тогда-то у меня нервы и не выдержали. Я уселся рядом с этим заржавевшим неподвижным терминатором, хохотал и хохотал. Из глаз текли слезы, я смахивал их и повторял. «Возвращайся скорей, полиглот хренов! Возвращайся, зона тебя дери!» И мне в самом деле хотелось, чтобы они вернулись, и Костик, и Вандемейр, потому что это было очень несправедливо, сгинуть вот так в слепом пятне. И еще это было очень страшно, остаться в слепом пятне одному. Мне не привыкать бродить по зоне в одиночку. Я вообще не люблю компаний. Когда остаюсь один, мне легче думается. Но все-таки по-настоящему связь с нашим братством я не теряю. Есть ПДА, есть сетка в конце концов. Можно узнать новости, позвать на помощь, просто сказать кому-то привет. И только здесь, в слепом пятне, я по-настоящему почувствовал, что такое подлинное одиночество. Поскольку Костик начал приходить в себя, я сосредоточился на помощи Вандемейеру. Поправил комбинезон, устроил поудобней. Дитрих застыл в такой позе, что положить его на спину не получалось. Тогда я подсунул свой рюкзак, а голову на одеревеневшей шее пристроил на упругой ветке. Пока хлопотал, то и дело оглядывался, нет ли движения в люке. Нет, все было тихо. Потом я, старательно отводя глаза, на ощупь расстегнул браслеты ПДА, своего и спутников, и упрятал в карман. Костик снова захрипел, я напоил его из фляги. И он жадно хлебал, отхаркиваясь и со свистом втягивая воздух. «Что? Что это было?» Заговорил он по-русски, не на мове. «Это был пустовар, Дима Пустовар». Вот так вот просто. Всего лишь маленький толстый Дима Пустовар, опустившийся толстячок с лицом печального мясника. Властелин долины костей, владыка слепого пятна и грозный страж прохода в темную долину. Вандемейер отходил после свободного полета куда дольше, чем железный Костик. Я попробовал помочь ему так и этак, но напоить Дитриха не удалось. Он не мог глотать, и мои попытки размять сведенные мышцы не привели к какому-либо ощутимому результату. Время замерло. Я в растерянности то оглядывался на бетонный цилиндр с откинутой крышкой люка, то глядел, как Костик пытается разогнуть одеревеневшие конечности, то с тревогой прислушивался к слабому дыханию Дитриха. По крайней мере, странное оцепенение не касалось легких, иначе жертвам долины костей грозила бы куда более скорая смерть от удушья. Когда Костик сумел сесть, Вандемейер наконец кашлянул и хрипло выдохнул. Звук вышел невнятный, но я обрадовался. Я уже понимал, что человек приходит в себя и первым делом пытается заговорить. «Ну что, Вандемейер, пообщались с мировым разумом?» «Ничего, лежите, я все понял, не трудитесь повторять. Вот послушайте лучше, что я скажу, как раз насчет взаимопонимания». Идет как-то сталкер Петров по темной долине. Слышит в кустах «Рррррр». Сталкер говорит «Ага, понял». И бац по кустам с дробовика. Вот и все. «Жартуешь. Тобі усе дурні жарти, а я ледве не помер». «Ничего себе шучу. А кто мне свои албибеки твердил?» «Да я ж серьезно. А ты байки травишь». «Ты как? В норме? Я гляжу, ты на рідну мову перейшов, а?» «Яка вона мені рідна? Я тобі що, хохол? Я український громадянин, тому розмовляю державною мовою, як і тобі, до речі, належить. Скажи краще, що це зі мною було?» Дітрих закашлялся, і я поспішив к нему. Ученый встретил меня вполне осмысленным взглядом, кривил рот и не мог произнести ни слова. Лицо было белое, губы синие. Тут только я и сообразил, таблетки пропали. Пустовар, сволочь, удрал с Дитриховым рюкзаком, и все наши лекарства, армейский концентрат и 6 банок энергетика, все накрылось медным тазом. «Так что было то?» «Эффект Рубичева-Хольтона», — хрипло произнес Дитрих. «Вандемейер, вы живый?» Обрадовался Костик. «А то в мене шия стала як дерев'яна. Голову повернути не можу. І вас не бачу». «А что это за эффект такой?» «Подробностей не скажу, но суть в том, что движущиеся картинки могут ввести в ступор, из которого человек не выходит самостоятельно. Вы слышали о том, как запретили прокат некоторых сериалов аниме? Там был обнаружен сходный эффект». «Нет, никогда аниме не интересовался». Я склонился над Дитрихом и осторожно напоил из фляги. «Я вообще телевизор не люблю. Там многое построено на правильно подобранном цвете. Да и пульт с красными и зелеными кнопками. Тоже инструмент дискриминации дальтоников. Звезде, кстати, Гоша не разрешает телек ставить. Говорит, не будет у меня в заведении дебилизатора». Ученый хрипло откашлялся и продолжил. Здесь слепое пятно, сигнала спутника нет. И вот кто-то поставил здесь... Я понял, понял. Нам на ПДА передали картинку, от которой мы офигели. Это антенна. С нее идет сигнал. Офигели? Ну, сознание отключилось. Вы никогда не задумывались, почему компьютеры вроде наших ПДА не введены в войсках? Из-за эффекта Рубичева-Хольтона. Правильно подобранным сигналом можно разом вывести из строя целую армию. И вот кто-то... Дима Пустовар, устало пояснил я. Зона его возьми, как просто. Он выводит человека из строя, спокойно обирает и бросает на сиденье хищникам. На этой поляне бедняга-угольщик, должно быть, попался на пути гона. На него наткнулись хищники, бежавшие первыми. Остановились, потом их смяли другие, но свежая кровь.